космические силы активизируются, и поэтому энергетическое воздействие на людей тоже усиливается, создавая предпосылки и возможности совершенствования менталитета, повышения духовности людей. Но опять повторяю, серый эгрегор очень силен и имеет плотный защитный слой отрицательной энергии, поэтому приходится и необходимо применять энергетическое воздействие на него с двух сторон. Изнутри — это желание людей увидеть изменения своего мира, и внешнее — это воздействие высших космических сил. Позитивные сдвиги уже, конечно, есть, но требуется еще и значительная положительная энергия, поддержка людей, потому что одни силы космоса не могут сразу разрушить эгрегор при пассивности человечества. Люди пятой расы, ради которой предпринимается это историческое, никогда ранее не происходившее на Земле преображение или воскресение людей, по мощности энергии, равной силе, нейтрализующей экологическую катастрофу планетарного масштаба, должны принимать в этом самое активное участие и своим желанием постижения истины способствовать победе сил Духа. В некотором смысле предстоящее преображение людей есть война энергии миров, есть война энергий добра и зла, есть война, которая касается каждого человека, вне зависимости от того, где он находится. Энергетическое противостояние добра и зла не имеет границ и территорий, поэтому выбор каждого человека — это есть его собственный суд над самим собой, и это его отчет передо мной за жизнь, прожитую или проживаемую в соответствии или не в соответствии с предназначением человека. Все, что я говорил ранее в откровениях и толкованиях, есть объяснение поведения человека в момент принятия им исторического решения и выбора между добром и злом. И вот теперь от выбора каждого человека и всего человечества зависит, как скоро позитивные, положительные силы или энергии будут праздновать победу добра. И когда люди выйдут из тени и станут полноправными участниками космической Одиссеи. Все, что сказано мной ранее, есть объяснение сути происходящего и объяснение кодекса поведения человека в этих исторических условиях, на границе добра и зла, в условиях возможного энергетического коллапса галактического масштаба. Противостояние серого эгрегора космическим силам делает положение человека, людей, особенно ответственным, потому что выбор людей сейчас определяет их будущее и место в иерархии света. Человек своими действиями может склонить чашу весов истории в ту или иную сторону, и сейчас все зависит от самого выбора людей. Поэтому, делая этот исторический выбор, люди должны помнить, что положительная энергия — это есть добро, любовь, гармония, а отрицательная энергия — это есть зло, грехи, пороки. Победа серого эгрегора, возможная при условии неправильного выбора, сделанного самим человеком, будет означать прекращение существования человека пятой расы как энергетической сущности, не соответствующей задачам космоса и вечности. Выбор людьми добра, любви и гармонии определит новые рубежи божественных знаний и определит подъем человечества на новый виток истории, на новый уровень иерархии света.